во тьме глубокой ночи в два часа, когда мой город полон чудеса, пустой пивбар смотрел на небеса своими пол-литровыми глазами. Я мимо уж хотел было пройти, но бар мне дверью помахал игриво. Пусть я работаю на десяти. Сегодня для тебя без перерыва. Я был один, и тень моя гигант накрыла стол, сложил на скатерть крылья. Я заказал, и мне официант принес бокал, что был как лошадь в мыле. Я пил и пил в угрюмой тишине. Часы на стенке, улыбаясь хитро, сквозь плавный дым показывали мне. Не два часа, казалось, а два литра. Как сигарета тихо тлела ночь, сознание мое погрузило в вате. Бокал не допил, некому помочь. Я душой почувствовал, что хватит. И я собрал в себе остаток сил, пытаясь беззаботно улыбнуться, и заплатил, хоть бы и не просил. Потом уж